же всесильный создатель и помощник, мудрости источник, начало добрых сил. Ты знаешь то, что я не в состоянии без помощи твоей творить дела свои. Славу имени святого твоего успешно совершить мне дело помоги, руководи в начале, содействуй мне в конце, тебя я буду славить с улыбкой на лице. Начало добрых сил, ты знаешь то, что я не в состоянии без помощи твоей творить дела свои. Под славу имени святого твоего успешно совершить мне дело помоги, руководи в начале, содействуй мне в конце, тебя я буду славить с улыбкой на лице. Начало добрых сил, ты знаешь то, что я не в состоянии без помощи твоей творить дела свои. Действуй мне в конце, тебя я буду.